Они договорились со Степаном, что тот некоторое время последит за виллой Греты, а затем появится в гостинице, где они встретятся и отправятся на поиски героев. Либо Касьян оставит знак, где он есть. Касьян поехал в полицию, где уже знали об их со Степой прибытии, и очень быстро и четко выполнили его просьбу. Список всех гостиниц, пансионов и других мест проживания приезжих. Касьян решил все же подождать Степана, не отправляться одному. Не потому, что он боялся этих двоих, а нужна солидность. И вообще, когда человек приходит один, будь он даже рэкетир и громила, всегда есть мысль и возможность как-нибудь досправиться, что иной раз и выходит. Степан пришел с сообщением, что мадам Гретта очень скоро собралась и смоталась на собственной машине в неизвестном направлении. Баба с возу кобыле легче, так выразился Касьян об этом факте, и они со Степаном отправились в путешествие. А надо отметить, что Степан росту был под 2 метра, в отличие от невысокого Касьяна, и занимался всеми мыслимыми видами борьбы. На лице его это как-то отразилось. Мягкий, юморной Степан выглядел жестким и даже беспощадным. Им повезло не сразу, но довольно скоро. В третьеразрядном пансионе, типа мотель, где приезжие проживали в отдельных крошечных бунгало-коттеджах, им сказали, что да, к ним приехали двое похожих, дама и молодой человек. Но они не русские. Дама албанка, а господин чех. Тут Касьян и Степа, оба почти в совершенстве владеющие английским, вот они, новые русские полицейские постперестроечного периода. И парадокс, рядом с быдловатыми, безграмотными рвачами, которыми тоже грешит полиция. Но уже нарождаются сыщики самой высокой пробы, каких никогда не было в милиции далеких, но сладких для коммуняк застойных годов. Разыграли мини-спектакль, которому позавидовали бы многие актеры. Здесь была и старая дружба, и хохмачество их друзей, и желание совершить сюрпризное вторжение, и куча разнообразных деталей, что администратор, не столь хорошо знавший английский, немедленно пустил 2 весельчаков-американцев к их друзьям, не вызванивая тех по телефону. Весельчаки отправились к маленькой хижине, стоявшей поодаль от остальных и как бы прячущейся за мощными дубами. По дороге они договорились, что постучит Касьян и нанесет какой-нибудь мутаты, что в данный момент придет в голову. Касьян никогда заранее не решал, что он скажет подследственному или клиенту, зная лишь общую идею и имея гость, на который всегда найдется, что навешать. А Степа пойдет к окну, и как только услышит голос Касьяна, тут же врывается в комнату через окно для пущего эффекта. Они, никем не замеченные, тихо подошли к бунгало и услышали голоса, мужской и женский. Говорили, а вернее шипели друг на друга, мужчина и женщина. Что-то говорили о деньгах. «О чем же еще?» — брезгливо подумал Касьян. Он вовсе был не чужд хорошим денежкам, и когда они шевелились в кармане, бывал весьма доволен. Но из-за них сходить с ума, идти на убийство, быть готовым к убийству всегда и опять из-за денег — этого он в голову взять не мог. И такие вот люди вызывали в нем опаску и отвращение, как, к примеру, завшивевшие, которых и жалеешь, и гадливость к ним, и опаска, что жители их порток и вонючих подмышек переползут случаем на тебя. Касьян кивнул Степе. Тот направился было на свой пост, но подзадержался на минуту. Стремно ему было оставлять своего бедового шефа без прикрытия. А шеф, прежде чем постучать, надавил на ручку двери, на всякий случай, и оказался прав. Дверь поддалась и отворилась. Вход в комнату, откуда доносились голоса, был через крошечный тамбур, и Касьян остановился, чтобы минуту-другую послушать. Так базарят, что дверь закрыть забыли. Но разве могут они подумать, что 2 иностранцев, албанку и чеха, разыскали их любимые американские друзья? Сейчас шипела, видимо, Кика, естественно, на чистейшем русском языке, что Стас подонок. У Касьяна даже сердце ёкнуло, как на любовном долгожданном свидании. Они. Что она это знала, но у нее есть отличное против него средство. Так что пусть потом винит себя. В голосе ее не было ни истерики, ни страха. а только вчистую угроза. Мужчина, Стас, бормотал тише, что наплевать ему на все ее примочки, что 70% денег — его, и что бы она без него имела. Тогда дама уже почти в голос завопила. «Хрен бы ты что поимел, если бы не мой таможенник! Куда делся бы со своим говном?» Все ясно. Касьяну надоел их базар. Он достаточно услышал. Тем более, что они не знают, сколько он тут провел времени. Он резко рванул дверь и вошел, держа в руке направленный пистолет. «Руки!» — скомандовал он. Кика, а это была она, брюнетка с пронзительно-голубыми глазами, в полном замешательстве подняла руки, а Стас ерзнул глазами к туалетному столику. «Там у него пистолет», — мгновенно догадался Касьян, и, держа их на прицеле, рванул туда. Стас бросился было на него, но тут треснула рама, и в комнату вкатился Степан. Стас обернулся, Кика ойкнула, а Касьян вывалил ящик стола на пол и взял пистолет ТТ. Он был там. Теперь они двое держали парочку на прицеле. Касьян был настолько взбудоражен, что не рассмотрел ни того, ни другую. Зеленые от ужаса рожи и все. «Парни», — услышал несколько дрожащий голос Стаса, — «вы что? Давайте мирно. Кто вы? Что вам надо? Может, с кем попутали?» Он говорил по-английски, как, впрочем, и Касьян до этого. Касьян, не отвечая, посмотрел на Степу. Тот стоял как монумент, ни движения, ни слова, в классической позе английских бобби. Ноги расставлены, руки на чеку. Стас, не слыша ответа, начал ныть. «Ну что вы, парни, что вам надо, что? Деньги? Так их у нас так мало, что вам будет неинтересно. Мы не богатые люди из бывших колоний Союза». «Анна», — обратился он к Кике, несколько приободрившись, — «дай чего-нибудь выпить. Парни хорошие». Кика боязливо опустила руки и двинулась была в сторону, к шкафчику. Но Касьян прикрикнул. «Сидеть! Руки на голову!» «И ты!» — он кивнул Стасу. «Сядь! Руки на голову! И молчать!» Оба сотоварища сели довольно понуро. Они, конечно, не понимали, кто такие ворвались к ним, но предполагали, что это местный рэкет, и Стас решил помалу откупиться, только не злить этих психов. Но вдруг почувствовал, что малым не обойдешься, и загрустил. Кика грустила с самого начала. Очень ей не понравились эти парни. Они бы закручинились еще больше, и еще закручинятся, придет время. Но на данный момент их тревожило, что рэкетиры обыщут все до нитки, найдут деньги, а их пустят в расход. Касьян удобно расположился в единственном кресле. Степе кивнул на некое складное сооружение в виде диванчика. Он решал, что делать дальше. Сказать, что они полиция России. Или еще покуражиться в чьей-то роли. Узнать про деньги. И уж тогда этим деваться некуда. Сейчас эта парочка ни сном, ни духом не чует, что про них все в родных пенатах известно. Ведь Лины быть не должно. В принципе-то пока и нету. Лехи тоже. А вот Алёхе правда. Откуда кто узнает? Они же все сделали тип-топ. Узналось. И совсем по-другому. Наверное, надо еще покуражиться. Касьян посмотрел на Стаса, наконец-то внимательно. Красавчик. Правильные черты мужественного молодого лица. Голубые, блестящие, но какие-то пустые глаза. Лицо поймальчика с гладким высоким лбом, четким пробором в белокурых волосах и ямочкой на подбородке. Плечистая фигура, хороший рост. Такие нравятся женщинам. Дурочка Лина, купилась. Он перевел взгляд на Кику, которая не на шутку занимала его мысли, и кого он так хотел найти живой и невредимой. И, может быть, даже влюбиться. Тоже дурачок и тоже купился. Все мы покупаемся, кто на что. Вот он и нашел ее, живой и невредимой, но ему от этого ни жарко, ни холодно. Вернее, так, и жарко, и холодно, но по другому поводу. Черные крашеные волосы, но крашеные умело, скорее темно-русые. Голубые раскосые змеиные, злые глаза, холодные, как осколки льда. Узкие губы, накрашенные почти белой перламутровой помадой. И бледное треугольное личико с малозначительными чертами. Но что-то в нем было такое, что заставляло всматриваться в него и что-то искать. Мимо такой женщины не пройдешь. Обернешься и задумаешься.